Жить настоящим, контактировать с собственным «я». Я начала эту книгу со слов о том, насколько важно себя любить и принимать, сознавать собственную значимость как человека, иметь хорошую самооценку. А конец я посвящаю тому, что жить надо настоящим, в контакте со своим глубинным «я», помогающим поддерживать эту хорошую самооценку. Жить осознанно. Жить настоящим – это значит осознавать, что живешь здесь и сейчас, не в прошлом и не в будущем, ценить настоящее как подарок, дарованный нам жизнью. Недаром подарок еще называют презентом, что в переводе с латыни означает «настоящее». Это видеть, слышать, ощущать, вдыхать запах и наслаждаться вкусом настоящего благодаря нашим 5 органам чувств. Это понимать, что мы думаем, чувствуем, переживаем. Это то, что называется «жить осознанно». Идеал осознанности в мировой религии – Будда. Его называют «внимательным среди невнимательных», «бодрствующим среди спящих человеком», «обретшим понимание». Для того, чтобы жить осознанно, надо отключить автопилот, который включается, когда мы делаем что-то машинально. Например, управляем машиной или одеваемся. Надо прекратить врать самому себе, отказываться видеть то, что мы не хотим видеть. Даже если мы чего-то не замечаем, наше подсознание это видит и запоминает. Работая с подростками, я часто встречаю одну и ту же ситуацию. Я получил плохие оценки, но сделал вид, будто все в порядке. Тем не менее, в глубине души я знаю, что что-то не в порядке, и меня это терзает. Наша самооценка – это репутация, которую мы заслужили в своих собственных глазах. Если мы обманываем сами себя, она страдает. Поэтому прекратите спешить, делать одновременно несколько дел, научитесь осознанно двигаться, чувствовать свое тело и прислушиваться к своей внутренней жизни. Начните с концентрации на собственном дыхании, так, чтобы прекратить мыслительный беспорядок. Существует интеллект, отличный от вашего эго. Научитесь соединяться с ним. Прочитав эту книгу, вы овладели методом сна наяву, который поможет вам познакомиться с вашей внутренней жизнью, прислушиваясь к собственному дыханию и сердцебиению. Возможно, вы уже смогли уловить биение в биении. Эту точку воссоединения с внутренним «я» Мильтон Эриксон называл «место посреди нигде». Тренируйтесь еще и еще. Примите тот факт, что поначалу ваши успехи будут казаться незначительными. Если вы настроитесь на получение мгновенных результатов, вы не сможете построить прочную связь с вашим «я», центром вашей личности, источником вашей мудрости, вашей душой. Называйте его, как вам понравится, но помните, что назвать его надо обязательно. Вступить в контакт со своей душой. Я готова поделиться с вами моментами воссоединения с моим собственным «я», которое я называю «душой». Я не нахожусь с ней в контакте постоянно. Ее слышно скорее в отдельные моменты моей жизни, особенно когда процесс мышления затихает. Я погружаюсь полностью в проживание настоящего момента. Чувствую покой или любовь, или радость, которая исходит из глубин моего существа. Например, я это испытываю, когда любуюсь восходом солнца на море в Тунисе. Открывающаяся мне красота мира глубоко меня трогает, все мои чувства обостряются. Восход завораживает, особенно тот момент, когда прямо перед появлением солнца все будто замирает. Природа ждет, птицы прекращают свое пение, цвета приглушены дымкой, воздух особенно приятно пахнет морем. Когда край солнца появляется на горизонте, будто огненный шар, всплывающий из глубины вод, окружающая природа вновь оживает, птицы возобновляют свой концерт, краски становятся внезапно ярче и контрастнее. Природа приглашает меня радоваться жизни, прожить этот миг как единственный в своем роде, ибо двух одинаковых восходов не бывает. Я ощущаю внутреннюю наполненность и единство со всем миром. Не менее волшебным переживанием для меня стал и закат, летний вечер в Нормандии, когда солнце садится за деревья и постепенно исчезает. Легкий туман плавает в небе и над землей, воздух становится свежим, пахнет свежескошенной травой, природа замирает и дарит мне мягкие цвета, тишина заставляет всех примолкнуть. Я чувствую покой внутри себя, приветствую природу, благодарю ее и жизнь за то, что они доставляют мне удовольствие проживания подобных моментов. Мощная радость, исходящая из глубин моего существа, это тоже воссоединение с душой. Я испытываю ее, получая добрые известия, переживая успех. Крик радости, неожиданно вырывающийся из самых глубин души, сообщает: «Это для тебя». В такие моменты я знаю, что нахожусь на вершине моего жизненного проекта, что приношу миру мой уникальный вклад. Внезапная радость может наступить также и после слез и горестных переживаний. Она помогает вам собрать силы и напоминает о существовании любви. Эти моменты неповторимы и уникальны. Никто не властен над вашей эмоциональной жизнью, и вы отвечаете за вашу внутреннюю жизнь только перед самим собой. Воссоединение с нашим «я» происходит также в моменты, когда наше мышление перестает властвовать над нами. Для меня такими моментами стали рождение моих внуков. Прежде чем взять на руки крошечное существо, я стараюсь сконцентрироваться на себе, отбросить все лишнее, чтобы ощутить зарождение новой любви. Я ощущаю, как душа соприкасается с душой, беру малыша на руки, нежно говорю ему, глядя в глаза: «Привет, Джулиан, я твоя бабушка, я очень рада с тобой познакомиться». Я внимательно наблюдаю, как малыш смотрит на меня огромными глазами, полными любопытства. Этот взгляд исходит из самых глубин его существа. Я присутствую при появлении его «я». Как будто он все уже знал когда-то об этой жизни, и теперь ему предстоит узнать ее заново. Происходит прямой контакт с его «я», источником любви, и я ощущаю жизнь как чудо. Любовь является самой глубинной основой вашего существа. Она как божественная искра. Чтобы ощутить ее, нужно уединиться в тишине, погрузиться в себя. Возможно, вы встречали людей с сияющим взглядом, с живыми глазами. Когда они улыбаются, их глаза тоже улыбаются и светятся, как огоньки. Недаром говорят, что глаза — зеркало души. Вспомните, что маленький ребенок хочет, чтобы любовь светилась в глазах мамы и папы, а подросток продолжает искать эту искру в ваших глазах. Когда вы видели искру любви в глазах вашего ребенка-подростка? Запомните это мгновение, сохраните в памяти фото этой искры. Вы сможете ее уловить, только если вы находитесь в контакте с вашим внутренним светом, вашим «я», вашим бриллиантом, вашей душой. Что бы ни происходило в ваших отношениях, помните, что в глубине каждого человеческого существа находится божественная искра, бриллиант, которому нужно только позволить сиять. Совершить переход от игнорируемого «я» к просветленному «я» и зажечь искру, прячущуюся в глубине всякого человека. Моменты счастья можно найти и в обыденной жизни. Начните радоваться отдельным моментам. Это не интеллектуальное упражнение, просто попытка чувствовать в полную силу. Попробуйте почувствовать себя счастливым от радостного события у друга, порадуйтесь вместе. Маленькой ручки ребенка в вашей руке, взрывов смеха играющих детей, поцелуя ребенка на вашей щеке, цветка, проросшего сквозь засохшую почву, клина перелетных птиц в небе, простой еды, разделенной с людьми, которых вы любите, моментов уединения среди суеты, луча солнца, неожиданно озаряющего комнату, песни, напоминающие вам о моментах счастья с дорогим вам человеком, дождя, стучащего по крыше, когда вы нежитесь в постели, красивого пейзажа, обнаруженного неожиданно во время прогулки, огня в камине и любимых людей вокруг. Наслаждайтесь этими моментами и сохраняйте их в памяти. Это тот ресурс, в котором вы можете черпать силы в трудные моменты. Они послужат вам ключами к вашему «я». Прикоснуться к глубинному «я» и тайникам души могут помочь также занятия искусством, живописью, музыкой, поэзией. Музыка может взволновать вас до глубины вашего существа, до слез. В такие моменты вы соприкасаетесь с божественным внутри вас. То же самое происходит и в любовных отношениях, когда другой человек видит в вас отражение своей любви к себе и чувствует то же самое, что и вы. Между людьми возникают отношения, в которых каждый вступает посредством другого в глубинные отношения с самим собой. Это независимость от другого. Просто вы уже никогда не будете в одиночестве. Вы в любой момент можете почувствовать присутствие другого внутри вас. И это делает вас свободным, как никогда прежде. Близость обогащается глубоким взаимным уважением. В истинно любовных отношениях нет места контролю, соревнованиям, кто главнее, ревности, агрессии. Вы сохраняете независимость. Для того, чтобы научиться вступать в контакт со своим «я», занимайтесь регулярно по методу «сна наяву». Это упражнение, выполняемое регулярно, позволит вам почувствовать любовь к себе. Вы прекратите интересоваться, любят ли вас другие. Вы начнете любить себя и наслаждаться жизнью. Сон наяву, соединяющий нас с нашим глубинным «я». Подготовьте бумагу и пастельные карандаши, которые вам понадобятся к концу упражнения. Устройтесь поудобнее в спокойном тихом месте, там, где вас не побеспокоят. Сядьте и держите спину прямо. Руки положите на бедра, ладонями кверху. Сконцентрируйтесь на дыхании. Расслабьте шею, плечи, челюсти. Почувствуйте свое тело и расслабьте его. Поблагодарите себя за минуты отдыха. С каждым вздохом вы расслабляетесь все больше. Отпустите мысли в свободное плавание. Забудьте сиюминутные проблемы. Освободите сознание. Ваши мысли текут, как облака плывут по небу. Они могут быть белыми, серыми, черными. Но облака проплывают, а небо остается голубым. Вот именно так. Прислушайтесь к биению вашего сердца. Внимательно слушайте толчки в груди. Возможно, вы сможете ощутить биение в биении. Наступил момент воссоединения с глубинным «я», погружения в себя, в очаг мудрости внутри вас. Возможно, вы ощутите, будто бы некий свет разливается где-то в глубине вас. Внутреннее тепло. Легкая дрожь. Магнитная вибрация. Погрузитесь еще глубже в себя, чтобы почувствовать, как ваше «я» расширяется, как оно заполняет собой пространство. Оно больше, чем ваш интеллект. Вы чувствуете присутствие, будто внутри вас растет жемчужина. Это вы и есть. Вы и есть эта жемчужина. Вы драгоценны. Вы сама любовь. Поблагодарите себя за то, кем вы являетесь. Вы единственный на свете подобный человек. Других таких на земле нет. Вызовите в сознании символ, который будет изображать ваше «я», вашу личность. Вернитесь внутрь себя, вновь сконцентрировавшись на дыхании. Почувствуйте свое тело, пошевелите ногами и руками. Откройте глаза. Вы находитесь здесь и в вашем теле. Вы можете потянуться, зевнуть и осознать себя в конкретном месте. Возьмите бумагу и пастель и нарисуйте в тишине и покое ваш символ, а затем загляните в словарь символов, если вы хотите понять, что он означает. Спросите себя, какие люди вас действительно понимали, действительно любили в течение вашей жизни. Когда вы о них думаете, вы испытываете благодарность. Это чувство мы испытываем спонтанно, поскольку оно ассоциируется с добротой, с бескорыстием, прекрасными взаимоотношениями. Это похоже на благословение, на благодать. Упражнение, помогающее выразить благодарность. Это упражнение можно делать в одиночку. Если вы делаете его вдвоем с кем-нибудь, сядьте напротив друг друга и сконцентрируйтесь каждый на себе. А выражает благодарность, беря в свидетели Б. Б молчит и принимает то, что говорит А. А начинает говорить, позволяя своему сердцу подсказывать себя. Не вдавайтесь в детали, ибо это сделает упражнение чересчур рассудочным. Делайте паузы после каждого высказывания и старайтесь всем телом ощутить благодарность, дышать ею. Я благодарна моей бабушке за доброту. Я благодарна моим детям за ту материнскую любовь, что я к ним испытываю. Я благодарна своим внукам, которые научили меня бескорыстной любви. Я благодарна природе, которая делает меня счастливой. Я благодарна моему телу, которое подает мне предостерегающие сигналы. Я благодарна моим друзьям за поддержку, которую они мне оказывают каждый день, и так далее. Существуют и другие способы воссоединения со своим глубинным «я». К примеру, можно практиковать управляемые сны наяву, медитацию, символизацию. Только на практике мне удалось найти мое предназначение в мире благодаря символизации, эриксоновскому гипнозу, софрологии, йоге, медитации и так далее. Мне пришлось учиться вновь искать доступ к моей внутренней жизни.